Ваша семья знала, что вы за ним замужем? Нет. Вы это скрыли? Я не думала, что этот брак был настоящим. Как же это выяснилось? Мы поженились в Балигоулане. Но когда явилась моя семья, Микки сказал мне, что брак наш фиктивный. Он и его дружки все это состряпали. В то время я этому поверила. То ли он хотел получить деньги, которые ему предложила моя семья, то ли боялся, что нарушил закон, женившись на несовершеннолетней, не знаю. Так или иначе, тогда я ему поверила. А позже? Спустя много лет, когда я стала лучше знать жизнь и разбираться в законах, мне внезапно пришло в голову, что я на самом деле была замужем за Микки Горманом. Значит, в брак с лордом Конистон вы вступили от живого мужа, нарушив закон. И еще раз нарушила, когда вышла за Джонни Седжвика, и еще раз, когда вышла за моего американского мужа, Риджей Беккера. Тут, взглянув на старшего инспектора, она искренне расхохоталась. «Вы не думали о том, чтобы развестись?» Она пожала плечами. «Это казалось мне каким-то идиотским сном. Зачем было ворошить?» «Ну, Джонни, я все рассказала». При упоминании этого имени голос ее смягчился. «И как он к этому отнесся?» «А никак. Ни Джонни, ни я никогда не были особенно законопослушными». «Но ведь это карается законом, леди Седжвик». Она взглянула на него и вновь рассмеялась. «Кому какое дело до того, что произошло в Ирландии много лет тому назад? Микки взял деньги и исчез. Неужели вы не понимаете? Это был просто маленький глупый инцидент, который я хотела забыть». «Но затем», — сказал дед спокойным голосом, — «в один ноябрьский день Майкл Горман вновь возник на вашем пути и хотел вас шантажировать». «Чепуха! Кто сказал, что он меня шантажировал?» Дед медленно повернул голову в сторону старой дамы, прямо и спокойно сидевшей на стуле. «Вы?» — Бесс Седжвик уставилась на мисс Марпл. «Что вы об этом знаете?» Не упрек, а скорее любопытство слышалось в ее голосе. «У кресел в этом отеле очень высокие спинки», — сказала мисс Марпл. «Я сидела на одном из таких кресел в читальне. Вы пришли туда, чтобы написать письмо. По-видимому, вы не знали, что кто-то еще есть в комнате. И таким образом я услыхала ваш разговор с Горманом». «Вы слушали?» «Естественно. Почему бы нет? Это было в читальне, открытой для всех. Когда вы высунулись в окно и окликнули человека, стоявшего на улице, я понятия не имела, что разговор ваш будет секретным». Бесс секунду глядела на мисс Марпл, затем кивнула. «Ну что ж, справедливо. Да, все ясно». «Но все же вы не поняли того, что услыхали. Микки не шантажировал меня. Он мог бы попытаться, но я его вовремя предупредила». На губах Бесс появилась та широкая открытая улыбка, которая делала лицо ее столь привлекательным. Я его напугала. «Да, — согласилась мисс Марпл, — напугали. Вы пригрозили ему, что убьете его». «Но не я одна слышала этот разговор». «Господь милосердный, это что же, весь отель нас слушал?» «Другое кресло тоже было занято». «Кем?» Мисс Марпл взглянула на старшего инспектора Дэви, и взгляд ее был почти умоляющим. Он говорил: «Если так нужно, сделайте это вы, а я не могу». «В другом кресле сидела ваша дочь», — — сказал Дэви. — Ах, нет! — воскликнула Бесс Сэвидж. — Нет! Только не Эльвира! — Да-да, я понимаю, да. Она могла всерьез подумать. Она восприняла услышанное настолько серьезно, что отправилась в Ирландию, чтобы узнать истину. И узнать ее было нетрудно. Бесс Седжвик вновь произнесла «Ах, нет!» тихим голосом, и затем «Бедная девочка!» И ведь даже теперь она ни о чем не спросила меня, таит все в себе. А если бы она сказала мне, я бы объяснила ей, доказала, что все это не имеет никакого значения. — А она могла бы с вами не согласиться, — сказал Дэви. — Забавная, знаете ли, штука. Он говорил тоном приятеля, что-то вспоминающего вслух, и был похож на старого фермера, который рассказывает о своей земле и скотине. — Забавная штука. После долгих лет, совершив немало ошибок, я понял, если схема проста, доверять ей нельзя. Простенькие схемы, как правило, бывают слишком хороши, чтобы им верить. Возьмем это убийство. Девушка утверждала, что в нее стреляли и промахнулись. Швейцар кинулся к ней и был убит второй пулей. Что ж, это могло быть правдой. Так, предположим, восприняла случившееся сама девушка. Однако на деле все могло оказаться иначе. Вот вы и сейчас сказали, леди Седжвик, что у Малиновского не было причин покушаться на жизнь вашей дочери. Согласен. Такого рода люди, поссорившись с женщиной, могут пырнуть ее ножом. Но не похоже, чтобы он прятался во дворике и хладнокровно ждал, когда появится девушка. Но, допустим, он хотел убить кого-то другого. Крики, выстрелы, а в результате всего этого убит Майкл Горман. Допустим, что этого именно и добивались. Малиновский тщательно подготовил убийство. Выбрал туманную ночь, спрятался за стеной отеля и ждал, когда на улице появится ваша дочь. А что она должна появиться, он знал. Он стреляет. Он не собирался попасть в девушку. Он стреляет мимо, но ей-то кажется, что целились в нее. Она кричит. Швейцар, услыхав выстрел и крик, кидается к девушке, и тогда Малиновский убивает именно того, кого и хотел убить — Майкла Гормана. Не верю ни единому слову. Зачем Владислаусу понадобилось убивать Микки Гормана? — Небольшой шантаж, быть может, — сказал дед. — Вы хотите сказать, что Микки шантажировал Малиновского? — По поводу чего? — Возможно, — сказал дед, — по поводу того, что происходит в отеле Бертрам. Майклу Горману удалось многое узнать. — Что происходит в этом отеле? — Что вы имеете в виду? — Мошенническое предприятие, — сказал дед, — прекрасно организованное, превосходно работающее, но всему наступает конец. Мисс Марпл спросила меня на днях, что именно неладно с этим отелем. Сейчас я отвечаю на этот вопрос. Отель Бертрам является штабом одного из лучших и крупнейших в истории преступных синдикатов. Глава 27. Минуты две продолжалось молчание. Его нарушила мисс Марпл. «Чрезвычайно интересно», — произнесла она светским тоном. Бесс Седжвик обратилась к ней. «Вы нисколько не удивлены, мисс Марпл?» «Нет, не удивлена». Множество странных вещей здесь происходило, трудно поддававшихся объяснению. Все было слишком хорошо, чтобы быть настоящим. Вы понимаете, что я имею в виду? В театральных кругах это называется прекрасной постановкой. Но это была именно постановка.